Эпилог. Утренняя пресс-конференция в Московском полицейском управлении преподнесла неожиданный сюрприз. Как заявил генерал Шведов, отдел специальных расследований майора Корнилова провел операцию, в ходе которой была выявлена подпольная фабрика по производству синтетических наркотиков. Присутствовавший на пресс-конференции глава управления по борьбе с наркотиками полковник Федотов поблагодарил «Коммерсант». Сенсация! Приоткрыта завеса секретности над событиями этой среды. Как сообщили нашим корреспондентам в пресс-службе Великого дома Навь, вчера утром перерожденная гиперборейская ведьма Вероника Пономарева сумела вскрыть врата Нанна и вызвать из глубокого бестиария Ктулху, одного из ближайших соратников Азактота. Благодаря объединенным усилиям всех великих домов, твари-кадав были уничтожены в кратчайшие сроки и безопасности тайного города Тигратком. Разгромы наркопритонов, прокатившиеся по Москве вчера днем, завершились ночной перестрелкой на проспекте Мира. Подоспевшая полиция констатировала гибель содержателя притона, рецидивиста по кличке Шелуха, а также московский комсомолец. Несмотря на оптимистическое сообщение «Темного двора», в деле Вероники Пономаревой по-прежнему остается много непонятного. В частности, заявления остальных великих домов более чем невнятны, и наблюдатели подозревают, что отношения между Орденом и Зеленым домом несколько подпорчены. Тигратком. Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Навь. Москва. Ленинградский проспект. 2 августа. Четверг. 9:16. «Я только что разговаривал с Францем Дегиром», — весело заявил Сантьего, усаживаясь на краешек стола. «Чудо в ярости!» Князь чуть заметно кивнул. «Этого и следовало ожидать!» Франц сообщил, что люди захватили лабораторию, способную синтезировать золотой корень и ее основателя. Комиссар помолчал. «Орден не знает, что господин Монастырев пребывает в глубокой коме». «Достаточно самого факта», — глухо произнес повелитель Нави. «Согласен». Сантьего заботливо поправил галстук. «Тем не менее, в результате лихого рейда на склад-центр медпереработки чуды стали счастливыми обладателями огромного запаса стима. По моим оценкам, у них должно быть не менее 20 литров наркотика». «Блестящая комбинация», — похвалил комиссара князь. «Заполучив такое богатство, ни те, ни другие не захотят отступать. Ты уверен, что люди не смогут разобраться в тонкостях производства стима?» «Уверен абсолютно. Все записи уничтожены. У Зеленого дома есть только остатки лаборатории и Монастырев, которому, будь он даже в добром здравии, потребовалось бы не меньше месяца, чтобы восстановить утраченную информацию». «А если люди решат покопаться в голове чела?» «Мозг Монастырева спит», — напомнил Сантьего. «И будет спать минимум неделю. За это я ручаюсь. Поэтому ни один из известных арканов не сможет вытащить из него знания. У Зеленых связаны руки». «Блестяще!» — повторил князь. «Что происходит сейчас?» Орден направил королеве Всеславе ноту с требованием объяснений. Люди молчат. Видимо, просчитывают ситуацию. Франц намекнул, что если к завтрашнему утру рыцари не получат устраивающий их ответ, Зеленому дому будет предъявлен ультиматум. Мастера войны очень интересовала моя реакция на подобное развитие событий. «И она последовала?» «Боюсь, я не выразил должного восторга», — усмехнулся комиссар. «Пообщавшись со мной, Франц вынес четкое убеждение, что Темный двор не стремится к войне. Я старался произвести скрытое впечатление хорошо побитой собаки. И, кажется, мне это удалось». «Ты не перестарался?» «Франц хотел это увидеть», — пожал плечами Сантьего. «И он это увидел. И поверил». Москва. Пляж Борисовских прудов. 2 августа, четверг, 9:18. Ктулху, гордый Ктулху, ты действительно ничего не боялся. Вероника рыдала и не стеснялась этого. Слезы смешивались с кровью и грязью. Ужасно ныло обожженное лицо. Но девушка не обращала на боль внимания. Дикая ненависть жгла сердце гиперборейской ведьмы. Ненависть и тоска. «Ктулху! Будь ты проклят, тварь! Зачем ты покинул меня?» Созданный наспех портал вышвырнул окровавленную ведьму на сонный берег одного из московских прудов. Переход был настолько быстр, что ни один наблюдатель великих домов не сумел проследить не только его направление, но даже не смог засечь сам факт открытия портала. Одинокая вспышка магической энергии потерялась на фоне многочисленных всплесков, которыми была переполнена фабрика в результате схватки Сантьяги и погонщика рабов. «Я отомщу за тебя, Ктулху! Я не боюсь ничего!» Вероника прижала к груди кожаный мешочек, в котором лежали оставшиеся бронзовые таблички. «Твоя смерть открыла для меня последнее откровение о за кто-то. Они могут убить всех нас, но им не удастся убить великий принцип Кадав, принцип ненависти. А это значит, что им не удастся убить всех нас». Ктулху рассмеялся. «Это девятая заповедь о за кто-то. И великие дома не могут опровергнуть ее уже много тысяч лет. Ненависть делает нас не только свободными, она делает нас бессмертными. И ты, Вероника, перерожденная кровь Гипербореи, тому доказательство. Глядя на тебя, я понимаю, насколько глуп был Ситри, который позволил страху проникнуть в свою душу. Ни жалок, ни слаб, нет, именно глуп. Он не захотел в очередной раз заглянуть в глаза смерти. А может быть, как раз тогда ему должно было явиться последнее откровение великого господина. Смерти нет. Есть только ненависть». Денежная башня. Штаб-квартира семьи Шась. Москва. Краснопресненская набережная. 2 августа. Четверг. 21:21. Долгожданное появление в Москве Алира Кумара вызвало настоящий ажиотаж среди поклонников его таланта. Массовое скопление публики в манеже, присутствие на открытии экспозиции президента страны, членов правительства и мэрии столицы, массированная акция в прессе. Все мировые издания поместили информацию о новой выставке метро на первых полосах. Но все эти, в общем-то, ожидаемые вещи не смогли затмить самый яркий пример душевного волнения и почитания. Грандиозный прием, который устроили шассы в честь своего выдающегося соплеменника. К сожалению, широкая публика не была знакома с прижимистым до жадности характером носатых хитрецов. Однако в тайном городе еще долго обсуждали ту необычайную пышность, на которую расщедрилась экономная семья Шась. Высотное здание денежной башни, штаб-квартиры торговой гильдии, подсвечивалось добрым десятком прожекторов. Внутренние помещения, обычно сухо-деловые, поражали обилием живых цветов. Алир любит тюльпаны и богатыми драпировками. Алиру нравится струящаяся ткань. 500 приглашенных гостей обслуживали 300 официантов и поваров. Меню разрабатывали концы, лучшие мастера проведения подобных церемоний. И можно было не сомневаться, что если икра белужья заявлялась как свежая, то несчастную рыбешку выпотрошили всего за несколько часов до начала приема. В огромном холле денежной башни слух гостей услаждал симфонический оркестр. Алир – большой поклонник классики. В большом конференц-зале одна из лучших рок-групп страны. Алир упоминал, что ему интересно ее творчество. В холле третьего этажа надрывался джаз-бенд. Все знают, что Алир водил дружбу с Луи Армстронгом. По самым скромным оценкам, скуповатые шассы растратили на организацию приема в 8 раз больше средств, чем на проведение ежегодного собрания акционеров торговой гильдии, единственного пышного мероприятия, которое позволяли себе носатые торговцы. Все подъезды к денежной башне были оккупированы дорогими лимузинами. Шассы, облаченные в традиционные темно-синие одеяния, веселые обжоры-ирлийцы, элегантные навы, сдержанные четырехрукие хваны, разряженные во все цвета радуги концы, чуды, горделиво позрякивающие золотыми рыцарскими цепями, люды, кряжестые мужчины и очаровательные белокурые женщины, феи, фаты, жрицы. К полуночи ожидалось появление королевы Всеславы и великого магистра ордена. В глазах рябило от пышных камзолов и роскошных вечерних туалетов. Весь цвет тайного города собрался поприветствовать знаменитого художника. «Ходят слухи, что смету на этот прием утверждали директора гильдии, причем каждый счел своим долгом прибавить к ней не менее 100 000», — поделился информацией Артем, рассеянно потягивая коньяк из пузатого бокала. «Я знаю точно, что рок-группа находилась в турне по Европе», — поддержала компаньона Яна. «Так шассы послали за ребятами специальный самолет и помимо гонорара полностью оплатили неустойку за срыв 3 концертов». Открытое белое платье девушки изящно оттеняло загорелую бархатистую кожу и выгодно подчеркивало великолепную фигуру. Красавицу то и дело ласкали взгляды молодых рыцарей-чудов и белобрысых виконтов Зеленого дома. Но сама Яна была полностью увлечена Кортесом, чью широкоплечую фигуру ладно облегал смокинг. «Почему 3?» – удивилась Инга. «Они могли вызвать их на 1 вечер». Даже в чудном серебряном платье хрупкая рыжая девушка производила впечатление старшеклассницы, попавшей на первый в своей жизни бал. Но темные, почти черные глаза горели совсем не детским огнем. Директора гильдии решили, что ребята должны порепетировать, чтобы не ударить перед Алиром лицом в грязь, — пояснил Кортес. «Вчера эти лохматые надрывались здесь весь день». «Вчера?» «Денежная башня не работает уже 3 дня», — сообщил Артем. «Сначала ее вылизали до блеска, а затем 2 суток украшали». «А почему они не сняли помещение в какой-нибудь гостинице?» «Директора торговой гильдии единогласно решили, что принимать Алира надо обязательно в главном доме семьи 6. И, насколько я знаю, не было подано ни одного протеста со стороны акционеров». «Комиссар!» «Добрый вечер, господа!» Сантьяго, одетый в элегантный смокинг, по очереди поцеловал девушкам руки. «Яна, вы восхитительны!» «Инга, я очарован!» «Как вам нравится прием?» «Великолепно!» «Надо полагать, что с завтрашнего дня торговая гильдия поднимет цены на все свои товары», добавил Кортес. «Вполне возможно», рассмеялся Нав. «Насколько я помню, вы хотели поговорить?» «Поговорить?» Компаньоны наемника удивленно посмотрели на Кортеса. «Совершенно верно», — спокойно кивнул тот. «Мы могли бы уединиться в какой-нибудь комнате?» «Никаких проблем», — легко согласился Сантьяго. «Официальное приветствие Алиру от Темного двора буду оглашать я, но до начала церемонии еще 30 минут. Нам хватит?» «Вполне». Комиссар галантно провел наемников в одну из комнат отдыха, прикрыл дверь, наложил на нее заклинание замка и посмотрел на Кортеса. «Итак?» «Яна, Инга», — наемник указал на столик в центре комнаты. «Положите туда то, что вы принесли». Девушки молча достали из сумочек 4 этнических яйца, открыли их и аккуратно расставили на столе. В приглушенном свете комнаты отдыха лениво засверкали спрятанные в яйцах фигурки. Бравый рыцарь в полном боевом облачении. Ритуально разрисованный негр-шаман. Североамериканский индеец в пышном уборе из перьев. И австралийский абориген, сжимающий в руке малюсенький бумеранг. «Они как живые?» — вспомнил Артем нежные слова здоровяка-приставника. Фигурки действительно поражали мастерством исполнения, блестящей проработкой каждой детали и тем непонятным, но ощутимым чувством, которое появляется при рассматривании подлинного шедевра. На маленькие статуи, выполненные из золота и драгоценных камней, можно было смотреть часами. «Для чего Картес попросил их принести? Неужели он сдался?» «Я переговорил с приставниками», — неспешно произнес наемник. «Они поскрипели зубами, но согласились на наши условия. Каждая заинтересованная сторона — Юрбек Томба, Темный двор и мы — получает по одному кладу». «Вот и славно», — осторожно ответил Сантьяго. «Но вряд ли вы хотели сообщить нам только это». «Вы не забыли о моей маленькой просьбе?» «Ни в коем случае». Комиссар задумчиво прищурился, достал пятое этническое яйцо и присоединил его к остальным. Фигурка изображала императора инков, сидящего на золотом троне. «Тем не менее, артефакт не закончен». «Не хватает шестого яйца», — эхом отозвалась Инга. «Может, пригласить сюда Алира?» Нервно усмехнулась Яна. «В этом нет необходимости», — махнул рукой Картес. «Мы уже договорились». Наемник небрежно выудил из кармана смокинга последнее этническое яйцо и раскрыл его. «Замечательный китайский мандарин. Клянусь всеми снами спящего. Я понимаю, почему Алир так долго не мог расстаться с этим раритетом». В полной тишине он поставил яйцо на стол и оглядел ошарашенных собеседников. Вот и все. «Картес?» Яна влюбленно посмотрела на своего друга. «Ну как? Как ты это сделал?» Пискнула красная, словно рак, Инга. «Вы меня поразили», признал Сантьяго. Артем сдавил плечо напарника. «Как тебе удалось?» «Вчера вечером я ненадолго заскочил в манеж и переговорил с нашим несговорчивым другом», спокойно объяснил Картес. В его карих глазах зажглись веселые огоньки. «Несмотря на то, что вы, господа компаньоны, здорово его достали своими визитами, я сумел заставить Алира выслушать мое предложение и оценить его по достоинству». «Какое предложение?» «Что ты ему обещал?» «Надеюсь, вы его не пытали? Он же говорил, что это уникальное произведение, редкость, раритет!» воскликнул Артем. «Я был уверен, что этот кулек с красками ни за что не расстанется с ним». «Чем ты достал Алира?» «Я предложил обменять яйцо на еще более редкую вещицу», — скромно ответил Картес. Сантьяго догадался первым. «Не может быть!» «Господа! Друзья! Не могу передать, насколько сильно я соскучился по тайному городу, по вас. Я счастлив, что хоть ненадолго, но смогу вернуться сюда, домой!» Взрыв аплодисментов прервал речь виновника торжества. Алир с улыбкой взмахнул рукой. «Я благодарен за вашу любовь и вашу поддержку, за то, что вы не забыли меня!» «Как можно, Алир?» — выкрикнул стоящий в первых рядах рыжеволосый рыцарь Вальдемар Балата, магистр ложи Саламандры. «Но самое главное заключается в том, что тайный город не перестает удивлять. Каждый раз, оказываясь здесь, я не могу избавиться от ощущения, что со мной произойдет нечто необыкновенное, нечто невероятное, возбуждающее фантазию». «Так ты едешь к нам за вдохновением?» «И за этим тоже», — подтвердил Алир. «Я не знаю лучшего его источника, чем тайный город. Я люблю вас!» «Тебя уже удивили?» Снова не удержался Вальдемар. «Держу пари, сюрприз, который приготовил орден, наполнит тебя вдохновением на пару столетий!» «Возможно», — вежливо склонил голову Алир. «Но сейчас я хочу похвастаться подарком, который мне преподнесли буквально час назад!» В зал медленно ввезли нечто, накрытое белым материалом. Как ни прискорбно это звучит для семьи приставников, но придуманный Карлом Фаберже и Юрбеком Томбой артефакт необычайно прост, произнес Сантьяго, устанавливая на столе этнические яйца так, чтобы они образовывали вершины правильного шестиугольника. Все, что требуется для активизации артефакта, это немножко магической энергии. Комиссар прикоснулся пальцем к каждому яйцу. И образцы земли со всех континентов. Он достал из кармана пиджака 6 маленьких пакетиков и высыпал их содержимое в соответствующие яйца. «Я вижу, вы ничего не забыли», — с легкой улыбкой заметила Яна. «Я скептически воспринял просьбу Кортеса привезти сюда принадлежащее темному двору яйцо», — серьезно ответил Нав. «Но решил позаботиться обо всем». Он покосился на наемника. «Не зря же вас считают лучшим». Кортес молча кивнул. «А что такое рунный атлас?» — зачарованно спросила Инга. «Я так и не смогла найти ни одного упоминания о нем». «А он, видимо, во внутреннем кармане комиссара», — проворчал Артем. «А это нють?» — усмехнулся Сантьяго. «Рунный атлас — это...» Собранный артефакт заработал. Расставленные на столе этнические яйца озарились тусклым голубоватым сиянием и соединились между собой тонкими энергетическими линиями. Маленькие фигурки налились светом и задышали, создавая полную иллюзию оживления. «Как красиво!» — вздохнула Яна. Между этническими яйцами возникла тончайшая плоскость голубого света, на которой медленно проступали черные контуры континентов. Названия материков были выполнены на древнем языке шасов. Горы и реки, долины и острова. Изображение было очень маленьким, но удивительно точным. И было буквально усеяно сверкающими красными крестиками. «Рунный атлас!» — воскликнула Инга. «Каждый крестик — это клад», — тихо сказал Сантьяго. «Вот, например, здесь». Комиссар ткнул в выбранную точку мизинцем и прошептал несколько слов. Изображение подернулось рябью, на мгновение расплылось, а затем вновь сфокусировалось, и на рунном атласе появилось увеличенное изображение места, где столетия назад шайка удачливых разбойников закопала небольшой сундучок с милыми золотыми безделушками. В коротеньком сопроводительном тексте указывались подробные координаты местонахождения клада. «Нашли!» — выдохнула Инга. «Тёмка, мы нашли!» И рыжая радостно повисла на шее наёмника. «Идеальные линии! Совершенные!» Алир восторженно посмотрел на окружавших его гостей. «Разве не так?» «Трудно спорить с мастером!» Кокетливо улыбнулась Фата Ленардия. «Признаться, мне нравится», — рубанул Вальдемар Балота. «Клянусь доспехами спящего, он так и дышит войной». «И насколько продуманы черты, насколько совершенна каждая деталь! Здесь переплелось все — фантазия и расчет, гениальность автора и дивная сила природы. Я даже не уверен, что мне под силу создать нечто подобное». В любом случае, он будет воображение, показывает, куда я должен стремиться, чтобы достигнуть еще большего совершенства. «Уверена, что вам не следует копировать что-либо», — заметила златокудрая Фата. «Ваши произведения не менее уникальны и не менее совершенны. Я думал покрыть его лаком, но потом решил оставить все как есть. В своем естественном виде он станет подлинным украшением моей коллекции». Алир сделал маленький глоток шампанского и восхищенно оглядел стоящее на тележке чучело Ктулху.